Глава 63. Левелин. Азазель долго молчал. Понурив голову, он не спешил делиться своей болью, а я не смела спрашивать. Лишь была рядом, надеясь хоть немного облегчить страдания. Мне было достаточно нескольких слов, чтобы понять, как сильно кровоточит его сердце. Ради матери этот мужчина был готов пойти на что угодно, и вот он ее потерял. Из рассказов Азазеля уже успела понять, что она была единственным близким для него человеком. Такое может сломать, может разрушить. Прижимаясь к спине сгорбившегося под тяжестью своей ноши Сида, бережно гладила его по темным, растрепавшимся волосам. «Я так хочу защитить тебя от боли, но тебе придется пережить ее», — тихо прошептала, чувствуя, как от собственных слов сжимается сердце. Мне казалось, что между нами страсть, влечение, но сейчас, наблюдая за тем, как Азазель страдает, я просто не могла оставаться равнодушной, не могла смотреть на его боль. То, что я чувствовала к нему, было чем-то большим, нежели платонический интерес. Хотя даже думать о таком не стоило, тем более сейчас. «Я все еще не могу поверить», — качнул мужчина головой, тяжело вздыхая. «С самого начала был слеп. Не видел очевидного. Как теперь жить? Я виноват в...» «Не смей винить себя. Ты и так делал все, что мог». Перебила я его и, обогнув, встала перед своим ночным гостем. Поймав пальцами его подбородок, заставила поднять на меня взгляд. От лазурной искрящейся боли в полюбившихся мне глазах ноги едва не подогнулись. «Ты не виноват», — вновь повторила я, не позволяя ему отвернуться. «Слышишь? Хочешь кого-то винить? Вини меня. Если бы я раньше согласилась идти к королю...» «Ты не понимаешь», — хрипло прошептала Азазель. «Ничего бы не изменилось. Я тоже не осознавал». «О чем ты?» «Лунный народ обладает скрытой магией. В основном она связана с природой. Но та, что принадлежит мне и отцу, она другая». Кадык нервно дернулся на горле мужчины. Он попытался отвести взгляд, но в последний момент передумал. Зрительный контакт вызвал странное головокружение, но не могу сказать, что оно было неприятным. «Магия?» — переспросила я скептически. «Леви, ты живешь среди сидов, но не знаешь об этом?» — горько хмыкнул Азазель. «Бабушка что-то упоминала, но я не думала», — закусила я губу. «Какая магия у тебя и твоего отца?» «Темная, пугающая, жестокая». Теперь уже мужчина отвернулся, словно ему было неловко смотреть на меня. «Думаю, ее нужно стыдиться. Если бы не она, мама годами жила в аду лишь потому, что не могла противостоять отцу». «Азазель!» Нежно коснувшись щеки Сида, я мягко надавила, вновь заставляя его посмотреть на меня. «Какая?» И снова взгляды встретились, снова сердце забилось раненой птицей. «Скажи мне, какая?» Настояла я. «Я могу манипулировать действиями и желаниями других. Могу заставить их исполнять мою волю. Могу спутать их мысли или вовсе разрушить сознание». «Что?» — нахмурилась я, не ожидая подобного. «Ты...» «Мои способности ментальные. Пусть я не умею вызывать ветер или управлять водами, иметь власть над чужой волей куда опаснее». «Тогда почему ты не заставил меня подчиниться? Почему мы не отправились к королю в первый же день?» — вскинула я бровь. На короткий момент Азазель замолчал, вновь отводя глаза. «Мне нечем гордиться. Хотел бы я сказать, что не посмел так поступить с тобой, но...» — зажмурился он. «Я просто не смог. Ты не поддаешься моей магии, как будто защищена от нее». Шок, растерянность, непонимание. Должна ли я была разозлиться из-за открывшейся правды? Должна ли была прийти в бешенство из-за того, что он хотел воспользоваться своим даром? Скорее всего, да, но я не чувствовала злобы. Видела отчаяние мужчины. Все, что он делал, было ради защиты матери. Так могла ли я его винить за это? Разве не поступила так сама? Как это ощущается? Все еще не понимая половины сказанного им, спросила я. «Как нечто иное. Ты словно другая, словно не из этого мира», — устало произнес Сид, тем самым ввергая меня в ступор. Затаив дыхание, смогла лишь моргнуть. Был ли это шанс рассказать ему о своей тайне? Не знаю, но я не стала. С Азазелем и так было достаточно потрясений. Я не мог достучаться до Орета и Говарда Лансера, но они... С ними было что-то другое. Они словно находились под защитой отца. Он сильнее меня. Мне не пробиться. Что же до тебя? Никогда не чувствовал ничего подобного прежде. Почему ты не злишься? Не кричишь, не гонишь меня? Я пытался управлять тобой, как куклой. И сделал бы, если бы смог. Рука сама потянулась к растрепанным волосам Сида. Приглаживая их, ласково улыбнулась. Твое положение было отчаянным, Азазель. Мне не кажется, что ты злоупотребляешь подобной магией, иначе Эмиль бы к тебе хорошо относился, иначе бы ты нашел способ заставить меня сделать то, что тебе нужно. Не обязательно ведь действовать напрямую. Ты не такой, как твой отец. В ответ на мои слова мужчина кивнул. Все это время он держал маму в плену. Все это время я тешил себя иллюзиями, что смогу увести ее из теневого двора, но оказалось, отец привязал ее к этому месту. Стоило мне выполнить задуманное, и она бы умерла. «Боги!» — прошептала я, ошеломленная его признанием. «Твоя мама хотела спасти тебя. Она была орудием, и...» «Она не учла кое-что важное. У меня есть еще одна слабость, и если я снова буду медлить, отец доберется до нее». Решительно посмотрел мне в глаза Азазель. «Какая?» «Левелин, неужели ты еще не поняла?» Горько улыбнулся мужчина. «Поехали со мной. Прошу, позволь мне спрятать тебя, прежде чем решусь выступить против наместника. Он не должен тебя найти». «Азазель!» Я ожидала чего угодно, но его слова... Они заставили сердце трепетать раненой птицей, заставили мурашки разбегаться по телу. «Леви, не поступай так со мной, не лишай последней причины бороться. Я не стану удерживать тебя рядом, если не хочешь. Не посмею манипулировать, мне просто нужно, чтобы ты была в безопасности, пока все не закончится».